Глава 18. У каждого своя дорога. Рика с горем пополам добрел до стоянки такси и зашел на площадку. Все вокруг тут же вспыхнуло зелеными огнями, и к площадке плавно подлетело такси, остановившись точно напротив Рика. Двери машины приветливо открылись, приглашая клиента в салон. «Куда вам?» «Мотель «Дальние звезды». «Сделаем!» Гравелёт, словно водомерка, скользнул вперед, а затем, набрав скорость, начал подниматься все выше и выше. Всю дорогу Рика обдумывал сложившуюся ситуацию. В принципе, не все так плохо. С Юджином сработаться не удалось, но все же время не было потрачено зря. Вон, заработал немного. Судя по сумме, Юджин перевел все деньги, вырученные за продажу руды. Эта сумма полностью покрыла долг Юджина перед Рика, а еще сверху осталось что-то около 30 тысяч. Рика усмехнулся. Наверняка Юджин считает, что денег отвалил щедро, прямо с барского плеча. Но ведь главные трофеи, те, что они вытащили из хабарма, тех старатель зажал. Вот ведь старый козел! А еще крайне неприятным фактом стало то, что вместо того, чтобы залечь на дно и нигде не светиться, Рико очень сильно подставился перед корпоратами. Если Мантел разберется в ситуации и сможет опознать тех, кто выставил хабарматеха, пусть Мантел даже и не в курсе была о его существовании, пока наглые воришки все оттуда не вытянули, то для Рика это сулит множество проблем. Даже хрен с ними, с корпоратами, это не так страшно, а вот если Мантел передаст всю информацию властям, тогда начнутся сложности. Рика нисколько не сомневался, что если его поймают за воровство, то, немного копнув, быстро выяснят, кто он есть на самом деле, и тогда... Что будет тогда, он даже думать не хотел. Так, нужно решить, что делать дальше. Самым логичным решением было свалить со станции как можно дальше, вообще из этого сектора улететь. И далее выбрать какую-нибудь планетку, которую недавно колонизировали, или аграрный мир, где людей еще не так много, и всем плевать, откуда ты и кто ты. Если с работой своей справляешься, то и претензий к тебе никаких. На такой планетке можно хоть 20 лет сидеть, хрен тебя кто найдет. А даже если найдут, то, скорее всего, местные заступятся. Однако Рика этот вариант не нравился. Да, если поступить именно так, то это бесспорно будет гарантированно безопаснее, спокойнее, и подобное решение явно стоит назвать самым логичным и разумным из всех возможных, но... Какого чёрта? Рика что так рисковал ради того, чтобы оказаться бог знает где и там просидеть до конца своих дней, где будет влачить жалкое существование старшего техника агротехнической базы ровно до того момента, пока не сопьется? Ну нахрен. Вариант прибиться к кому-то из старателей был лучше. Да, пусть рискованнее, но зато куда как интересней. И пускай первый блин оказался комом, но, в конце концов, свет клином не сошелся на бороде. Есть ведь и другие, так почему не попробовать все сначала? Ну а то, что случилось, что ж. Если даже Ракоты засветился, то все претензии будут к владельцу корабля. И пускай еще докажет, что он там был не один, а вместе с Рика. К тому же Рика слышал, что старатели, когда творят дела вроде тех, что только что провернули они с Юджином, используют левые идентификаторы кораблей. Ставят помехи, чтобы даже очертания корабля для сторонних наблюдателей выглядели иначе. Остается надеяться, что у Юджина тоже был подобный девайс, и он им воспользовался. Впрочем, даже если нет, в том, что лично его Рика никак не смогут опознать, он был уверен на 100%. Запросы идентификации на чип не приходили. Рика был в скафе, а скаф... Кстати, такси как раз подлетело к нужному адресу, и Рика, рассчитавшись с водителем, покинув салон гравелета, двинулся не к мотелю, а к утилизатору, стоящему в проулке. Там он достал из рюкзака свой аккуратно сложенный скаф и забросил его в приемник устройства. Все, скафа больше нет. Да и хрен с ним, все равно дерьмовый был. Рика вернулся к мотелю. Зашел внутрь и забронировал себе номер. В первую очередь он решил отоспаться. Юджин нахмурил брови. «То есть как это, половина?» «Пока так», — ответил Черный Джек. «Заказчик нашел покупателя на часть груза на нашей станции. а часть реализовать не успел. «И сколько мне ждать, пока он его реализует?» «Не кипятись, Юджин. Можно подумать, что ты всю добытую руду продаешь на первой же станции и сразу. Нет, если хочешь все отдать за бесценок, то...» «Не заговаривай мне зубы, Джек! Ты и сам отлично знаешь, что заказчик не прав. Я и ты свою часть работы сделали, теперь его очередь». «Да успокойся ты. Пару дней отдохнешь, расслабишься, как раз и оставшиеся деньги вернутся». «Это черт знает что!» «Согласен. Я тоже недоволен таким поворотом. И уже все, что ты высказываешь мне, высказал заказчику. Он все понял, обещает доплату за возникший форс-мажор». «Доплату?» «Еще 2000 кредитов, как неустойку за простой». «Не густо». «Да прекращай, вполне приличные деньги». «Хе, ну да. Вопрос, сколько он согласился доплатить тебе?» «А вот это уже не твое дело». «Ну да, ну да. Ладно, хрен с вами со всеми. Пойду напьюсь и просплюсь. Очень надеюсь, что к моменту, когда проснусь, деньги уже поступят». «Не сомневайся». «Ага». Проснувшись, заказав себе доставку еды и плотно позавтракав, или если брать в учет время станции пообедов, Рико принялся обдумывать план действий. Идти по злачным местам, где обретаются старатели, явно рано. И чем заняться? «О, вспомнил. Скаф надо купить». Рико тут же включил свой приватник, вошел в сеть станции и, открыв все рыночные предложения, отфильтровал их, оставив только скафандры. Выставив сортировку по цене, принялся изучать предложения. «Так...» «Ну, самые дешевые были откровенным дерьмом. Либо совсем уж старые, либо поношенные настолько, что чуть ли не в дырах. А впрочем, почему чуть? В дырах ведь. Вон даже на фотках, прикрепленных к объявлениям, видны были латки». «Нет уж, подобное Рико не интересовало. Такой скаф у него уже был, и толку от него... За один рейд его чуть не сожрала здоровенная местная тварь, а ногу чуть не сломал дроид. И от скафа защиты ровным счетом никакой». Рико вспомнил слова Юджина о том, что скафандр у него был просто дерьмо. «Ну что ж, хоть какая-то польза от бывшего напарника. Воспользуемся его советом и поищем что-то более-менее стоящее». Порывшись в ворохе предложения о продаже новых скафов, Рико понял, что и здесь пролет. Нет, качество скафов было на высоте, функциональность тоже достойная, но цена. За цену хорошего скафандра можно было купить корабль. Понятное дело, что еле пыхтящая корыта с фонящим реактором и полуживыми движками, но все таки. На таком, кстати, если дотянуть до какой-нибудь свежеосвоенной планетки, причем притащив в трюме всякий дешевый ширпотреб, можно золотиться, причем даже корабль с радостью купит. Правда, ты, скорее всего, на этой планетке и останешься. Во всяком случае, пока сюда чудом не залетит такой же смельчак, которому хватит ума свою летающую скорлупу не продать. Тогда, если он согласится взять тебя пассажиром, при этом слупив солидную сумму, может, ты и выберешься в цивилизованный мир. Нет, покупать за такую цену скаф Рико был не готов. Да у него банально столько денег нет. Подумать только. 300 тысяч кредитов за скаф. С ума, что ли, посходили? Ладно. Будем искать что-то в среднем ценовом сегменте, а вось и найдется. Особо выбирать тут было не из чего. Рико оставил 5 предложений и теперь выбирал между ними. 2 он тут же откинул. В сети нашел кучу отзывов на эти модели. Дешевое барахло, подделка, которая не то что ломается каждый час, а даже в идеальном состоянии не выполняет всех своих заявленных функций. Еще одно объявление улетело, так как Рико не сразу заметил пометку, что скафандр нуждается в ремонте. И ремонт там... проще новый скаф купить, чем этот чинить. Значит, и это объявление в мусор. Между последними двумя Рико ломался крайне долго. Что выбрать? Инженер 2МК или же пустотник 17? Собственно, разница заключалась в том, что к первому можно было со временем докупить массу полезных инструментов, которые пользователь может таскать с собой. Плюс на скафе имелась броня и экзоскелет. В бою такой брони пользы мало, да и экзоскелет слабенький, скорее имеется здесь для вида. А вот второй был универсальной моделью, рассчитанной на длительное время автономной работы с приличной броней и мощным экзоскелетом. Если бы на Рика был такой же скаф там, на планете, чертова сороконожка ничего бы сделать не смогла. С большей вероятностью и дроид тоже. А вот сам Рика смог бы порвать противников пополам. Экзоскелет, если верить характеристикам, был настолько мощным, что даже грузовой мех не нужен. Грузоподъемность до 2 тонн. Миомерные мышцы, каркас из сплава ВТ-20, отличающийся высокой прочностью. Вот основные из преимуществ пустотника. Но никаких встроенных инструментов или возможности подключить их, докупив, не было. Рика сидел и размышлял, что же выбрать. Фактически нужно было решить, что ему важнее — функциональность или защищенность, автономность. И он больше склонялся к первому варианту. Пусть там меньше брони, зато возможностей побольше. Для боя, если что, можно и что-то отдельно подобрать. Не скаф, а, считай, полный сет брони для боя в условиях открытого космоса. Хотя цена на такой комплект будет астрономической. Когда он уже почти решился, объявление внезапно погасло. «Да твою же!» — выругался Рика. Пока он сидел и думал, кто-то уже купил инженер 2МК. «Ну что же, значит, выбор очевиден». Парень тут же зарезервировал скаф, чтобы его кто-то не купил. Лишь затем открыл контакты продавца. «Так...» Доставка будет стоить 100 кредитов, но Рика не любил просто так тратить деньги. Тем более скаф, да еще и за 20 тысяч, стоило бы как минимум осмотреть. Так что отправимся-ка в магазин, и оттуда заберем его. И денег сэкономим, и покупку проверим. Тем более в магазине может обнаружиться и что-то еще крайне полезное. Например, стоило бы обзавестись оружием. Рика очень хотел найти нечто вроде того энергопистоля, из которого он так лихо валил сороконожек. Покинув мотель, он хотел было вызвать такси, но вдруг осознал, что он ведь сэкономить хотел. А полет на такси выйдет ему в 20-40 кредитов. С другой стороны, когда тут еще гравибус появится? Не ждать же его полдня. Однако ждать не пришлось. Рика только было хотел подключиться к сети и вызвать такси, как заметил приближающуюся махину. Гравибус представлял собой трехэтажный, или скорее трехпалубный, корабль с множеством сидячих мест. В нем даже кафешка имелась. Продавался в ней, разумеется, всякий фастфуд, дешевый и простой, но тем не менее. Если лететь тебе долго, то вот, пожалуйста, жратва и питьё всегда к твоим услугам. Однако Рика только что плотно поел, поэтому просто плюхнулся на первое попавшееся свободное место. Не прошло и минуты, как к нему подлетел дроид-контролёр, и Рика прилетел запрос на идентификацию, а следом — запрос на списание 5 кредитов. Когда дроид, получивший свою мзду, отправился дальше по салону, Рика откинул кресло. Включил голоэкран перед собой, через интерфейс подключил звук напрямую. Идентификационный чип мог и не такое. Когда словно бы внутри заиграла приятная негромкая музыка, Рика начал водить в воздухе руками, нажимать видимые только ему клавиши. В первую очередь он проверил маршрут. Все нормально. Гравибус сделает большой крюк, но всего через 1,5 часа будет пролетать совсем рядом с космопортом, неподалеку от которого находился нужный Рика магазин. «Ну и отлично. Раз время есть, можно развлечься». Выбор развлечений был велик, но Рика свой выбор остановил на киногенераторе. Отличная штука, надо сказать, особенно учитывая фильмы, которые сейчас снимают. То еще дерьмо. А здесь ты чуть ли не сам можешь придумать сюжет, выбрать актеров. Некоторые вон умудряются это делать столь качественно, что их подделки скупают огромными тиражами. Это раньше экранизации стоили огромных денег и не всегда были прибыльными. Теперь, после появления нейросетей, переродившихся позднее в полноценных ИИ, благодаря новым технологиям, посредством которых можно было за секунду передать запах, мыслеобраз, воспоминания, даже картинку, вспыхнувшую в голове другого человека или компьютера, создать фильм стоило от 5 до 50 кредитов. Цена варьировалась в зависимости от того, каким сервисом ты пользуешься и насколько детальная настройка голофильма тебе нужна. Киногенератор же главным образом давал возможность посмотреть в первую очередь кино, сюжет для которого построишь ты сам. Одна и та же генерация могла выдать абсолютно непохожие результаты. Правда, у Рика всегда получалась фигня. Но не мог он построить цельный и логичный сюжет. Нет-нет, да вылезали рояли, сюжетные дыры или ляпы. Вот и сейчас ему было лень создавать, поэтому он решил обратиться к классике. Еще одним увлечением Рика были книги. Старые. Ныне многими забытые. Однако он умудрился находить их в сети, читал и перечитывал. А сейчас он вспоминал одну из них. Озорство ради он решил сделать голофильм, взяв книгу за основу. Переключив генератор из режима прямой записи, Рика выбрал поиск книг и вбил название искомой книги. Айзек Азимов. Основание. Парень нажал на первую часть трилогии, задал временной промежуток, какой продолжительности должен получиться фильм. Затем быстро согласился со всеми предлагаемыми ИИ вариантами персонажей, антуражем, спецэффектами. Клацать пришлось пару минут, подтверждая выбор, а затем искусственный интеллект начал создавать сам фильм. Рика пришлось подождать еще около минуты, а затем файл был готов к просмотру. Фильм закончился ровно за 5 минут до того, как гравибус должен был подлететь к космопорту. Рика тяжело вздохнул. Сгенерированный голофильм вышел просто отличным, так что он тут же его скопировал себе, не пожалев заплатить еще 10 кредитов. Нет, конечно, ИИ дал промах пару раз. Неудачно подобрал актера, не так построил сцену, но... Рика ведь не стал вмешиваться в процесс генерации, так что какие претензии могут быть? Сцена построена не так, как ты себе представлял? Надо было свои представления довести до искусственного интеллекта, тем более это не заняло бы много времени. Но в целом и так неплохо. Во всяком случае, недочеты можно будет затем поправить, создав и расширив фильм, если время будет. Да, как же, наверное, подгорала пятая точка у фанатов в 21 веке, когда выходила экранизация их любимой книги или игры. У них ведь тогда киногенераторов еще не было. Рико уже представил, как бы он плевался, если бы кастинг был неудачным, или режиссер навязывал бы свое видение. «Так, пора на выход». Рико выскочил из гравибуса и направился по уровню к магазину. Нашел он его без всякого труда и зашел внутрь. «Здравствуйте», — сказал он, подходя к стойке, за которой стоял продавец, толстяк с простеньким лицом. «Здрасте. Чего вам?» «Заказ 1722-864». «Лёха!» — заорал продавец, отчего Рико скривился. Но неужели так сложно врубить интерфейс? Или если его нет, то с приватника вызвать сотрудника склада, ведь устройство под рукой лежит. Из дверей ведущих то ли на склад, то ли в какие-то подсобные помещения появился парень лет 20. «Что? Притащи этот, как его?» Толстяк даже нагнулся к экрану, скрытому от Рика стойкой. «Скафандр! Какой?» Устало спросил Лёха. «Ну этот, чёрно-зелёный». «Модель!» Устало вздохнул кладовщик. «Да что ты начинаешь? Скафандр! Зелёный!» «Ладно», — буркнул Лёха и исчез в дверях. «Так, с вас 23 745 кредитов. Скаф 20 тысяч стоил. Откуда еще почти 4 тысячи появилось?» «Не знаю. У меня такая сумма стоит. Если не устраивать, могу снять брони». «Ладно, сейчас проверю и оплачу». Рика было лень спорить. Ну, мало ли, может, в объявлении цена неправильная. «А чего проверять-то? Скафандр и скафандр». Рика не успел ответить, так как появился Лёха, таща здоровенный замотанный пластплёнкой ящик, в котором, по идее, был скаф в упакованном виде. «На комплектацию проверю». «Да чего там проверять? Что надо, то и есть. Ведь все упаковано чен-чинарём. Упаковка не родная». «И чего?» «А того, что там может и не скаф». «И чего там еще может быть?» «Я откуда знаю, вот и проверим». Продавец побагровел и заявил. «Если повредишь скаф, это череповато последствиями». «Череповато? Какими же последствиями это для меня череповато?» «Придется платить, а то ходят всякие. Ты в аэропорте, что потом?» «Так, слышишь, а где расходники?» «Какие еще расходники?» «Которые всегда в комплекте к скафам идут». «Не знаю, как там всегда. Тут вон нету». «Где они? Где контролёр экзоскелета? Где защитное забрало?» «А я почём знаю?» «Слышь, ты меня не зли». Рико ухватил продавца за фирменную куртку и потянул к себе, отчего брюхо продавца уперлось в стойку. «Да руки убери, или я...» Что там он, Рико так и не узнал, так как за спиной открылась входная дверь. Кто-то вошел в магазин. А в следующую секунду в стойку, буквально в метре от места, где стоял Рико, прилетел мощный импульс, оставив огромную дыру в ней. Тут же прозвучал истошный вопль. «Ну все, уроды, молитесь! Клянусь святым Патриком, я вас тут всех положу!»